Нет, постойте, вселенная Наруто 3, так вот в чем различие, Нагата здесь девочка, или не только Нагата, блин, разум игрока несколько потушил мою истерику, и дал возможность проанализировать ситуацию на трезвую голову. Такая подлянка со стороны мира сумела пошатнуть мое душевное равновесие. Мало того, теперь я буду сомневаться в своем постзнании. Биджу, мне нужно проверить одну вещь здесь и сейчас. Нагата, произнес я, шагнув к пар, девушке, замри. Поднеся руку к ее лицу, я аккуратно убрал ее челку с правой стороны. Серовато-фиолетовый глаз с несколькими концентрическими черными кругами уставился на меня с некоторым испугом. Фу, хоть тут без подстав. Славоками, как говорится. Яхи, Яхика, че, что ты делаешь? Залившись румянцем, спросила Нагата. Ну уж нет, анимешные штампы, я больше на вас не попадусь. Я слишком молодой для этого дерьма. Тебя красивые глаза, спокойно произношу. Жаль, что приходится прятать их под щелкой. Эти глаза странные, они меня пугают, проблеяла девушка. Вот почему ты прячешь их? Спросила Конан. Синеволосая девочка явно не понимала, что такого страшного в подобных глазах. Угу, я думаю, что другие будут бояться и избегать меня, если увидят их, тихо произнесла Нагата. Подождите, это она о нас говорит? С одной стороны понятно, наверняка сама девочка уже сейчас понимает опасность этих глаз и просто боится спугнуть кого-то еще. Все нормально, Нагата, я считаю, что твои глаза очень необычные и красивые. Улыбаюсь во всю ширь, таким образом пытаясь подражать одному блондинистому терапевту. Верно, Конан, конечно, спокойно кивнула головой синеволосая. Мы твои друзья и не будем бояться тебя или твоих глаз из-за того, что они странные. Нагата явно хотела что-то сказать, не знаю, может быть, даже полноценно рассказать о том, как умерли ее родители, но все же не решилась на это. Ничего, на самом деле мы не так долго знаем друг друга. Уверен, что она найдет в себе силы и поведает нам все, когда будет готова. Давай при случае подберем тебе какие-то защитные затемненные очки, предложил я, чтобы тебе больше не приходилось прятать свое лицо. Хорошо, неуверенно кивнула девочка. Собравшись, мы таки отправились в путь дорогу, но меня еще долго мучили сомнения и вопросы. Я пытался понять, чем еще этот мир может отличаться от известного мне. Если так вспомнить, в той деревеньке, где мне довелось побывать, процент женщин был раза в три больше, чем мужчин, но тогда я списал все на войну. Конечно, может быть, мое первое суждение не было ошибочным, и большая часть мужского населения и правда отправилась на войну, или даже уже успела погибнуть, но, блин, вдруг это именно тот случай, где всем заправляют женщины, хотя так бы этот вариант мира Наруто обозначался бы цифрой 11. Хм, да и не заметил я, чтобы ко мне относились словно к представителю слабого пола. Мда, Конан несколько опекала меня после того, как предыдущий владелец получил палкой по голове, но все в пределах разумного. Фу, неважно, сейчас я в любом случае не могу ничего узнать и уж тем более изменить. Остается только качаться дальше и не слишком сильно полагаться на свои знания будущего. В ногах хлюпала водичка. Честно говоря, я понятия не имел, почему в скрытом дожде, так же как и во всем остальном мире, используют странную обувь с обрезанными носками, так чтобы пальцы продувал встречный ветерок, но как по мне, это та еще глупость. Тут столько воды вокруг, что намочить ноги даже в резиновых сапогах на всю длину ног как ни хрен делать. Может быть, они так закаляются, хрен его знает. Спустя часа два после начала путешествия мы наткнулись на следы боя между шиноби. Достаточно свежие следы, так как в некоторых из опаленных дыр в земле еще не успело собраться большое количество дождевой воды. Аккуратно продвигаясь куда-то к центру прошедшего сражения, я замерой поднял руку, останавливая кого-то из девушек, кто шел сзади. «Чиби!» — тихо, но отчетливо произнес я в сторону дворняжки, что беззаботно нарезала круги вокруг нас и тут вдруг решила побежать вперед, привлеченная каким-то запахом или еще чем. «Стой! Ко мне!» Не знаю уж, заслуга ли это Нагата или сам Чиби такой послушный оказался, но он мгновенно среагировал и побежал обратно. «Яхика!» произнесла Конан. «Вон там», указал я рукой в сторону за деревьями, где с трудом, но можно было рассмотреть тело человека в потрепанном дождевике. Честно говоря, в первую очередь я заметил даже не его, а табличку с надписью «Неупокоенный дух». Него может остаться какое-то снаряжение или еще что-то ценное, совсем не испугавшись вида мертвеца, произнесла Конан. Девушка как бы намекала на вопрос, почему мы стоим на месте, а не лутаем труп. «Ага, но также это может быть ловушка», хмуро произношу. В свое время я читал кое-что о сомнительных методах ведения войн, сомневаюсь, что здешние шиноби не дошли до идеи минировать тела погибших. Нагата, как хорошо видит твои глаза. На самом деле, думаю так же, как и обычные, нерешительно ответила девушка. Только иногда я вижу странные вещи. Например, уточняю, так как не очень хорошо помню, на что в действительности способны ее глаза в этом плане. Ну, когда ты медитируешь, твое тело словно светится изнутри. Хаем, значит, она может видеть чакру? Да, вполне вероятно, для таких то глазок. Вроде бы они не так хороши, как Бейкуган, но тем не менее. Хаем, да-да, я помню, что обещал разжевывать такие вещи более подробно, но эта тема, так сказать, очень пикантная, потому лучше подожду более удачного времени. Хе-хе. Хорошо, можешь тогда внимательно осмотреть это место и взглянуть, нет ли здесь чего-то такого же. Больше всего меня интересует сам труп. Красноволосая девочка сделала так, как я ее и попросил, но спустя пару минут была вынуждена сказать, что не замечает ничего необычного. Жалко, конечно, но это еще ничего не значит. Просто самый простой способ не сработал. Ничего, у нас есть альтернативные варианты. Повернувшись в сторону Конан и Нагаты, я задумчиво прикусил нижнюю губу. Рассказывать или нет, в принципе, мне нужно налаживать с ними хорошие отношения, но за нами могут подсматривать. Ками, за нами скорее всего подсматривают, а раз так, то скрываться особо и смысла нет. Вероятно, о некоторых моих способностях и так уже знают. Но если я еще жив-здоров, то пока не мешаю страшным дядькам с нереальным для такого мелкого меня могуществом. Хотя, может быть, я себя накручиваю. На нами могут присматривать, но учитывая глазки Нагата, уверен, что она сможет защититься от случайного шиноби Генина или слабого Чунина уже сейчас. Конан, помнишь, ты спрашивала, как я достал все те вещи? Спрашиваю. Ага, кивнула девочка. Что же, не сказать, что я вам солгал, но и всей правды не сказал. Вздыхаю, так как не уверен, что это сработает корректно. Хотите, я вам покажу? Девушки синхронно кивнули. На их месте я бы отнесся к подобным мутным словам крайне настороженно, так что остается только радоваться тому, что в их тела не вселились какие-то матерые ведьмы-реинкарнаторши. Ладно, хватит мешкать. Пригласить в группу. Мысленно произнес я, сконцентрировав взгляд на имени, что висело над головой синеволосой девочки. Запрос отправлен. Судя по расширенным глазам Конан, ей пришло уведомление. Быстро повторив процедуру с Нагатой, я облегченно улыбнулся. Работает система. Глава 6. Возможность приглашать в пати я заметил не так давно, на самом деле. Так-то у меня не было полноценного справочника по тому, как пользоваться системой, а некоторые ее функции просто не имели видимой кнопки для активации. Именно так дело обстояло с формированием группы. Несколько дней назад, когда девушки уснули, я чего-то маялся воспоминаниями из прошлой жизни, и чтобы отвлечься от этого не самого приятного дела, творил всякую фигню. Вот пришло мне в голову пригласить кого-то из друзей в пати, а на это выскочила табличка, мол, простите, запрашиваемый вами персонаж находится офлайн, попробуйте позже. Вот и пробую, так сказать. Яхика, что это такое? Спросила Конан и провела рукой перед своим лицом. Какое-то гендзюцу. Просто прима приглашение, нажми на да. Нагата, ты тоже? Пожалуйста. Стоило девушкам сделать так, как я просил, как выскочило несколько новых оповещений. Запрос одобрен. Запрос одобрен. Группа сформирована. В левом верхнем углу моего зрения появились имена и бары со здоровьем и количеством чакры моих друзей. Я все еще не мог видеть точное количество в цифрах, но даже так более-менее мог ориентироваться в их статистике. Полезно тут не поспоришь. Отлично, я рад, что это работает. Улыбаюсь. «Да, я тоже», — нахмурилась Конан. «Но все же, что это за надписи? С вашего позволения, я сделаю одну вещь, и тогда постараюсь объяснить все более подробно. Честно говоря, мне не очень хотелось затаскивать их в ВП-барьер с опасным противником. Потому для начала мы отошли несколько назад». Мысленно открыв временное подземелье, я довольно улыбнулся, когда Конан и Нагата появились возле меня. Дождь прекратился, а воздух уже знакомо слегка изменился, став каким-то неживым. Что же, теперь, думаю, самое время рассказать вам, что происходит. Фу, так, ну давайте с самого начала. Это случилось после того, как я очнулся и потерял память. Мои глаза не поменялись, как у тебя, Нагата, но я все же начал видеть странные вещи, надписи перед глазами и прочее. Честно говоря, даже сейчас я так толком и не могу ответить на вопрос о том, почему это со мной произошло, но, вероятнее всего, в этом замешан Шинигами. «Шинигами?» – пискнула Нагата. «Б. Бог смерти?» «Ага, после того, как меня ударили по голове, я видел кого-то, кого-то похожего на него. Ты говорил с самым Шинигами, рассматривая меня нереально круглыми, всамделишно анимешными глазами?» – спросила Конан. «Нет, не думаю, что он из разговорчивых парней, хех». Чешу затылок и внутренне содрогаюсь от воспоминаний. Суть не в этом. Я думаю, что Шинигами послал меня обратно с целью по возможности переправлять души в чистый мир. Это место, в которое мы попали, что-то типа арены для сражений с неупокоенными духами. Подожди, подожди. Конан замахала на меня руками. Так то она вообще образец спокойствия. Иногда мне даже кажется, что у девочки также есть встроенный навык разум игрока, возможно, даже более прокачанный, нежели у меня самого. Но все имеет свой предел, и сейчас я слишком много всего на нее вывалил. Дай мне уточнить. Ты говоришь, что стал избранником Шинигами, и он поручил тебе переправлять души в Джоада, и для этого тебе нужно сражаться с ними? Ну, не только сражаться. Некоторые призраки не агрессивны, их можно успокоить другим путем. Но что-то подсказывает мне, что в основном все будет именно так, как ты это описала. Да, ау, понятно, протянула Конан с таким видом, что было очевидно, что ни чертошеньки ей непонятно. На самом деле все не так плохо, как может показаться. Меня никто не заставляет бросаться в драку каждый раз, когда я вижу очередного неупокоенного, это раз. Не все из них одинаково сильны и могущественны, это два, и три. После каждой победы я становлюсь чуточку сильнее и получаю какую-то награду. Например, этот амулет, показываю обозначенную безделушку, самую малость прибавляет к моей ловкости. Конан уточнила у меня еще несколько вещей, но она явно не знала, что тут вообще можно говорить в подобной ситуации. Вероятно, для нее моя история звучит несколько дико, но по факту для этого мира ничего сверхнеобычного в чем-то таком нет. Так то тут есть вполне себе конкретное божество, делающее своих последователей почти бессмертными. И прочей чепухи хватает. Я попросил их не слишком распространяться насчет моих способностей и описал свой план действий насчет того трупа. Он был прост. Выйду в ВП-барьер, сражаюсь с неупокоенным духом человека, побеждаю, и после этого проверяю его труп в подземелье на предмет ценностей. Если там нет ловушек, то выхожу и мышь Манаем уже реальный труп. «Пойду с тобой», — категорически произнесла Конан. «Нет», — маху головой из стороны в сторону. «Еще не сталкивался с душами людей, и не знаю, чего от них можно ждать. Тогда тем более я иду», — непреклонным голосом, — произнесла Конан. «Вот ведь, упрямая девочка, почти что цундере малолетняя. Нет, пойми, Конан, у меня единственного есть способность гарантированно наносить урон духам. На ваш счет я не могу быть уверенным, и выяснять это лучше в более спокойной обстановке с менее опасными противниками. Честно говоря, я думал, что Нагата могла бы иметь шансы сражаться с духами, но вот насчет Конан даже такой смутной надежды у меня не было. Конан явно не понравилась эта идея, но под моим напором она была вынуждена отступить. Я вернулся в зону +++D++++++. Рангового барьера и вошел внутрь. Если что, я всегда смогу вернуться в стартовую точку и выйти в реальный мир. Вроде бы нет никаких ограничений на то, что я не могу этого делать по той или иной причине. Вооружившись наградным кунаем, полученным за прохождение предыдущего подземелья, я двинулся в сторону духа. Кунай. Качество обычный. Прочность 25. Урон, сила 5. Дополнительный эффект. Острый урон увеличен на 10%. Боевое, настоящее оружие. Это вам не хухры и не мухры, и не декоративный кухонный ножик, что ломается с каждого второго удара. Правда, уметь бы еще им пользоваться. Неупокоенный дух выглядел как парень лет 14 в потрепанной, местами порванной одежде, что несколько отличалось от того, что обычно носили в скрытом дожде. Голову парня закрывал белый платок, поверх которого можно было увидеть перевязь с блестящим протектором. Я плохо разбирался в символике разных протекторов, но если память мне не изменяет, то это хреновина, похожая на песочные часы с небольшим прямоугольником над ними. Это знак Сунагакури, деревни скрытого песка, да и надпись над его головой сомнений не оставляла. Неупокоенный дух Генина Сунагакури Семюр. Вообще, раз уж об этом речь зашла, то можно раскрыть вопрос более подробно. В первую очередь, я уже вроде бы упоминал о временном периоде этого мира, где разнообразные кланы сражались между собой словно сумасшедшие. В основном каждый клан отстаивал собственные интересы и редко объединялся с другими. Каждый клан имел и даже сейчас имеет свои секреты, передаваемые по наследству позитивные генетические мутации, что тут называются термином кеккигинкай. Добавьте к этому то, что мир этот имеет явный уклон в японо-китайскую тематику, где люди, если уж и враждуют, то до такой степени, чтобы убить не только обидчика, но и всю его кровную родню до пятого колена, и получите готовую картину. Тем не менее, рано или поздно все эволюционирует или же умирает. Вот динозавры не отрастили себе пальцы и передохли все, так и с местными кланами. Те, что до конца упарывались по своей ущемленной гордости, были истреблены. Те же, кто сумел засунуть личные обиды куда подальше, объединились в скрытые деревни. На данный момент существует 5 великих скрытых деревень и целая куча тех, что поменьше. Ну и войны теперь происходят не между отдельными кланами, а между целыми деревнями. Блин, деревня звучит не очень внушительно. Но чтобы вы понимали, такие войны называются мировыми и предполагают, что на полях сражения сходятся тысячи шиноби, тысячи боевых магов, что реально способны на всякую абсурдную хренотень. Думаю, людей в них гибнет не меньше, нежели в прошлых клановых потасовках, но зато существуют более-менее длительные перерывы между войнами, за время которых стороны успевают восстанавливать ресурсы. Ну и завершая эту длительную лекцию, скажу, что каждый шиноби, получив начальное звание генина, также имеет право носить специальный протектор, обозначающий его как ниндзя той или иной деревни. Обычно их носят на лбу, и страшно гордятся получением таких металлических пластин. Даже если шиноби по каким-то причинам дезертирует из деревни, он не выбрасывает протектор, а просто перечеркивает его горизонтальной линией. Так он показывает потенциальным нанимателям свою силу и профпригодность, если так можно сказать. Уф, разговорился тут с вами, а у меня вроде как сражение намечается. Как-то слишком поздно я осознал, что не чувствую себя готовым к подобному сражению, к тому, чтобы драться с человеком, даже если его фигура просвечивается. Но разум игрока слегка успокоил меня, а неупокоенный дух, что бросился в мою сторону, как только я вошел в зону его агро, настроил меня на рабочий лад. Это не человек, в его глазах почти нет разума, только боль и ненависть. Мне просто нужно освободить его от негативных эмоций, вот и все. Вероятно, мне повезло. Повезло во множестве аспектов. Во-первых, в том, что вокруг бушевала война и на нее уже начали отправлять совсем уж слабеньких генинов. Во-вторых, конкретно этот парень сражался скорее как дикое животное, и не использовал почти ничего из того, чего его обучили в академии. В-третьих, мне повезло не зарезаться собственным кунаем, и это, наверное, самое главное. Выставив острый кунай перед собой, я смог задеть духа только потому, что он не стал защищаться. От ответного удара я спастись не смог, потому что двигался как улитка. Пускай у меня и были все эти крутые циферки в статистике, но факт в том, что если ты не умеешь сражаться, то лучше даже не начинай. Дух генина буквально налетел на меня и, повалив на землю, принялся мутузить руками куда попало. Минус 13 хп, минус 5 хп, 7 хп, минус 5 хп, минус 4 хп, минус 5 хп. Тем не менее, я не терял голову из-за ледяного страха, что подступил к моему сознанию со всех сторон, но все же не мог пробиться сквозь разум игрока. Я отбивался с помощью кунаев, одного настоящего, а другого, декоративного, что создал специально для чего-то типа этого. Последнее оружие наносило смешной урон, но вот кунай настоящий делал свое дело исправно, снимая за один раз по 50 или даже чуть больше хп. Это было самое дурацкое сражение, которое только видел этот мир. Вангую, я точно не буду рассказывать о нем никому, кроме вас, мои дорогие санитары. Стыдно, да. Тем не менее, разрешало то, что у меня было оружие, а противник дрался голыми руками. Я тупо больше жизни ему снимал за раз, даже если у него их было больше. Под конец я тяжело дышал, так как выносливость подозрительно быстро подошла к концу, но тем не менее, это была победа. Глупая, почти случайная, но тем не менее. Поздравляем! Вы успешно переправили душу неупокоенного духа в Джоада. Вы выполнили задание «Проводник душ». Вы очистили ВП-барьер плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранга. Награды. Плюс 670 опыта. Плюс 5000 Е. Свиток навыка плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранга Шуншин Нодзюцу. Уровень повышен. Уровень повышен. Охренеть. Почти 700 опыта привалило. Этого хватило на 2 уровня. Да еще и свиток навыка. Серьезно, как оказалось, это еще не все, в чем система решила изма, КХМ, одарить меня сегодня. Поздравляем! В результате повторения определенных действий вы открыли навык Букиндзюцу, владение кунаем 1 ур. Вот это уже дело. Возможно, я бы предпочел в самом начале приобрести какой-то базовый навык Тайбзюцу, для того чтобы иметь возможность правильно двигаться, уклониться от атак, самому понимать, когда нужно атаковать и все такое прочее. Но для этого, скорее всего, мне нужно было не кунаем, а ручки в кровь избивать. Хм, может быть, устроить несколько дружественных спаррингов с Канона и Нагата, что если таким образом нужный навык откроется. Так, ладно, там меня друзья дожидаются, так что разбирать плюшки и более подробно смотреть системные логи буду уже дома. Сейчас нужно обшмонать труп, проверить его на предмет наличия декоративных ценностей и вернуться к остальным. Морщась от постепенно утихающей боли, я поднялся на ноги. Тело игрока – крутая вещь, в который раз убеждаюсь. Моя природная регенерация уже вступила в действие и активно хилит меня от нанесенных повреждений. По сути, у меня только одежда несколько поистрепалась, но никаких синяков или сломанных ребер даже в помине нет. Стоило мне подойти к трупу, как из-под него расползлись вязь черных иероглифов, и в следующую секунду прогремел взрыв. Точнее, пшик, чего, икнул я, даже толком испугаться не успев. Печать выглядела так устрашающе, словно взрыв должен был уничтожить все в радиусе 5 метров. Но на самом деле словно петарда средней силы взорвалась. Пшик и все. То ли дело в том, что ловушка испортилась, то ли, может быть, это из-за барьера. По логике вещей только что взорвалась не настоящая печать, а ее ослабленная декоративная версия. Да, это нужно учитывать. Обшарив слегка подпаленное тело мертвеца, я не нашел при нем ничего ценного. Все, что можно было, добрые люди уже сняли. Фу, и с этим справились. Выбравшись из временного подземелья, я снова попал под дождь. Конан и Нагата терпеливо дожидались меня на старом месте. Думаю, у них было время обдумать и обсудить мою историю. Интересно, к каким выводам они пришли? Яхика, спокойно произнесла синеволосая девочка, цепким взглядом обследовав мою фигуру. Как все прошло? Ну, поговорить спокойно не удалось, вздыхаю, но быстро приободрился. Пришлось драться, и мое кунг-фу оказалось круче его. Рассказав девушкам, что столь притягательное тело Генина Сунагакури, по сути, не только пустышка, но и ловушка, я уговорил их вернуться домой. Хватит с нас мокнуть под этим дождем. Пускай девочки остались в стороне от драк, но мне адреналина хватило. Да, обратный путь не занял так много времени, как могло показаться, оно всегда так. Если ты двигаешься в сторону дома из каких-то далеких далей, то путешествие кажется короче, чем дорога туда. Скинув дождевики, сменив мокрую одежду на сухую, общими усилиями мы приготовили что-то покушать. Набив живот и слегка отдохнув, я решил приступить к сладенькому. Так, где там мой инвентарь и заветный свиточек с Шуншином? Вот он, родненький, никуда не пропал. Хе-хе, по сути, у меня есть свиток навыка с первым заклинанием. Все, что было со мной ранее, это так, прелюдия, но теперь у меня есть реальный шанс изучить что-то волшебное. Так, посмотрим описание. Свиток навыка плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранга Шуншин но дзюцу. Описание. Свиток, позволяющий изучить навык плюс-плюс-плюс Д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Ранга Шуншин но дзюцу. Изучить навык, да, нет, блин, не слишком информативно. Благо, что я и так знаю, что это за навык такой. По сути, если ничего не путаю, то Шуншин по-нашему это техника телесного мерцания. Один из самых базовых навыков для каждого уважающего себя ниндзя. Напитывая свое тело чакрой шиноби, совершает стремительный, практически незаметный даже наметанному глазу рывок. Со стороны может показаться, что человек буквально телепортируется, но это не так. Несмотря на свою невероятную полезность, навык также имеет ряд серьезных недостатков. Для начала его почти невозможно контролировать. Твои собственные глаза не успевают увидеть что-то, когда ты активируешь Шуншин. Так что тебе остается только выбрать направление, маршрут по прямой линии без каких-то серьезных преград. Будет неловко, если ты за что-то споткнешься в самом начале или в середине пути. Также навык плох тем, что если не маскировать его чем-то вроде дымовой шашки, то противник может увидеть, куда именно ты хочешь переместиться и выставить на пути куна или что-то в таком роде. Так что его редко применяют в бою именно с целью поразить врага, скорее в экстренной ситуации, когда нужно отступить, ну или вне боя для того, чтобы быстрее перемещаться. Но в редких случаях шиноби могут освоить навык до такой степени, что становится самой настоящей занозой в заднице. Один парень из деревни Скрытого Листа Учиха Шисуи в будущем получит прозвище Шуншин Шисуи. Жаль, быстро умрет, не успев в полной мере раскрыть весь свой потенциал. Но да ладно, не о том речь. Недолго думая, я нажал на кнопку «Да». Мысленно, конечно, но тем не менее. Свиток исчез, и я получил новое окошко с текстом. Поздравляем, добавлен новый навык, Шуншин но дзюцу 1 ур, ниндзюцу плюс д плюс ранга, позволяющие пользователю передвигаться на почти неотслеживаемой скорости. Это достигается за счет использования чакры, которая временно облегчает тело и двигается на огромной скорости. Количество требуемой чакры зависит от общего расстояния и высоты между пользователем и пунктом назначения. 100 цп на активацию и перемещение в пределах 1 метра. Дополнительно 20 ср за каждый следующий метр. Каждые 2 уровня навыка сокращается расход чакры на активацию техники на 1 ср. В отличие от более пассивного навыка контроль чакры Шуншин, это активируемая ниндзюцу. Забавно то, что у меня не появилось никакой виртуальной клавиши, по которой достаточно клацнуть и навык срабатывает. Нет, я словно бы на самом деле изучил свиток с навыком, у меня в голове появились знания о том, что нужно сделать, как формировать чакру, и как складывать ручную печать тигра, чтобы активировать дзюцу. Да-да, ручные печати. В отличие от более классической магии, здешняя работала или на прямом контроле чакры, или же с помощью комбинации последовательных ручных печатей. Шиноби загибает пальцы похлеще этих ваших йогов и стреляет изо рта огненным шаром или чем-то таким. Не в силах больше сидеть на попе ровно, я подскочил со своего футона и выбежал на улицу. Для собственной безопасности и чтобы дождь не мешал, я создал ВП-барьер. Так, теперь формируем чакру и заставляем ее течь в определенной последовательности. И для активации складываем обе руки вместе возле груди, большие, указательные и средние пальцы вверх, я безымянные и мизинцы переплетаем. Некоторые шиноби еще и название своих техник выкрикивают, но это вовсе не обязательно и вообще палевно, ага. Мое зрение мигом размывается, словно я попал на борт тысячелетнего сокола, что ушел в гиперпространство. Вокруг только смазанный коридор из световых полос. Миг, я оказался на новом месте. Едва успел затормозить себя, так как инерция двигает тело вперед. Фу, сложно, но круто. Больше круто, чем сложно, хе-хе. Похоже, я знаю, чем буду заниматься в ближайшее время. Имя Яхика. Уровень 5. Класс, нет. ХП 213-21, 3 минуты ЦП 210-21 мин. Сила 10. Ловкость 10+1. Выносливость 11. Интеллект 10. Свободные очки 10. Деньги 8,500 рье. Глава 7. Тренировки. Сколько боли в этом слове. Эх, не было бы у меня тела и разума игрока, давно бы забросил. А так ничего, терплю и превозмогая собственную лень. Экранчики с бонусами за старания также нереально мотивируют. Вот пробежал ты 11 или уже даже больше километров, а тебе плюс 1 к выносливости. Круто же, когда ты воочию видишь свой прогресс и понимаешь, что регресс — это не про тебя, то мотивация возрастает просто невероятно. Еще одна неделя прошла в относительном спокойствии и тихой прокачке навыков и характеристик. Больше всего упора я делал на повышении выносливости. Параллельно, пока бежал, периодически активировал Шуншин. Тратил всю чакру и на первом уровне навыка мигом перемещался на 6 метров вперед. Потом восстанавливал чакру за время бега и снова уходил в телесное мерцание. Потребовалось еще 5 активаций, чтобы поднять навык до 2 уровня. Опять же, об этом нигде не писалось, но насколько я понял, для того, чтобы поднять уровень, нужно было потратить 1000 единиц чакры. За неделю я прокачал уровень Шуншина до 8 уровня. Учитывая то, что кроме него я экспериментировал с кое-чем другим, это вполне себе крутой показатель. Также я нашел еще одну скрытую особенность. При получении 5 уровня увеличилось базовое расстояние, на которое я могу переместиться. Расстояние увеличилось еще на 1 метр. Если на 10 уровне базовое расстояние увеличится еще на 1 метр, можно будет говорить о какой-то последовательности. Шуншин, насколько я заметил, позволял мне не только совершать быстрые рывки вперед, но и при определенной сноровке запрыгивать на какие-то препятствия. Например, у меня довольно легко получалось прыгать в сторону крыши нашего домика. Также, активируя телесное мерцание, я заметил, что прокачка контроля чакры слегка ускорилась, достигнув 9 уровня. Еще 7% и я перейду на 10. Интересно, будет ли он максимальным? Что-то подсказывает, что нет, ничего подобного. Все же относительно легко его прокачивать было с Шуншином и еще кое-чем новым. Фух, ладно, не буду томить. В одном из перерывов я вспомнил, как начинал свой путь Чжихан. Корейский нагибатор буквально на коленке создавал себе навыки, одним из которых стал усиленный удар, если я правильно помню название. Он просто лупил дерево, и тут бац, табличка с оповещением. Вот уж воистину читер. К сожалению, просто взять и повторить его подвиг не получилось. Сколько бы я кулаком не дубасил по сломанному деревянному столбу электропередач, никакого навыка у меня не появлялось. Тогда я напряг свои извилины и попытался понять, что не так. Во вселенной Наруто было несколько персонажей, что одним простым ударом могли буквально крушить камни. Самой известной из них является Цунаде Синджу. Кунайчи, что и так от природы обладала недурственной физической силой, научилась собирать и выплескивать чакру в момент удара, еще больше увеличив разрушительную мощь своих маленьких женских кулачков. В будущем чему-то подобному она обучит одну из своих учениц. Исходя из этого, я решил, что можно попробовать повторить ее прием. Сказано, сделано. Я принялся экспериментировать. Возможно, меня должно было насторожить то, что кроме Цунаде подобный трюк, если кто-то и смог повторить, то об этом в оригинальной истории ничего сказано не было. На словах звучит просто. Но если бы не система и не тело игрока, которое буквально за десяток минут восстанавливало неудачные результаты моих первых экспериментов, то я бы давно забросил. Плохо помню, но вроде бы этот прием Кунайчи создала только потому, что обладала колоссальным контролем чакры. Тем не менее, на третий день, когда я прокачал таким образом контроль до 7 уровня, система все же сжалилась и осчастливила меня заветным уведомлением. Поздравляем! В результате повторения определенных действий вы открыли навык, усиленная чакрой мощь Уродин, Тайдзюцу, боевой стиль, разработанный Цунаде Синджу. Урон достигается путем накопления чакры в руке или ноге пользователя и, затем, высвобождение ее на цели в нужное время. Урон, сила 10% за уровень навыка, стоимость 50 ЦП плюс 10 СР за уровень. Вполне очевидно, что на первом уровне навыка я не мог крушить камни. Система хоть и выдала мне навык, но сильно урезанный по сравнению с тем, что использовала Цунаде. Чтобы разрушать таким здание и в буквальном смысле менять ландшафт, мне нужно было прокачать его хотя бы до, не знаю, 50 уровня. Что любопытно, этот навык не считался ниндзюцу в чистом виде, система классифицировала его как тайдзюцу, и даже лучше, как полноценный боевой стиль. Это значит, что прокачивая его, я не только мог сильнее ударить, но и получал некоторые знания о том, как нужно бить. Самые крохи, но тем не менее, для человека, что вообще считая и не дрался раньше никогда, основы ценны вдвойне. Все эти эксперименты привели к тому, что даже мой интеллект увеличился на скромную, но единичку. Приятно, черт возьми. Постепенно все эти новые характеристики и навыки делали из меня вполне себе адекватную личинку шиноби. Мои подруги также прогрессировали. Они упорно тренировались рядом со мной и пытались раскрутить меня на обучение Шуншину. Особенно скупым в этом плане я не был, да и понимал, что этот навык вполне может спасти им жизни в критичный момент, потому принялся обучать. Не думаю, что дело в том, что я такой отличный учитель, скорее ученики у меня гении из гениев. Первой справилась Нагата. Думаю, ее читерские глазки помогли, но Конан также не сильно отстала и уже может свободно уходить в телесное мерцание. У них даже уровни слегка повысились, так что я опять стал самым слабым в этом плане. Блин, нечестно, только догнал уровень Конан и она резко ушла вперед. Но зато хотя бы интеллект еще на единичку повысился, за обучение других, видимо. Кроме этого, я еще хотел было потренироваться в метании кунаев, но времени на это оставалось откровенно мало. Да и снарядов для метания было не сказать, что много. Один нормальный кунай и его декоративные реплики, что ломались после первого-второго броска. В общем, навык владения кунаем я поднял не сказать, что намного. Мы так увлеклись всем этим, что не успели заметить, как большой запас продуктов куда-то делся. Вернее, делся он вполне понятно куда. Хе-хе. Нужно было собирать вещички и отправляться на новые промыслы. Порой судьба сильнее обстоятельств. По логике вещей, само моей попадание в тело Яхика могло поломать всю дальнейшую судьбу всех нас. Но я в любом случае мыслил иначе, поступал иначе, и это уже не говоря о моих новых поразительных способностях. Но тем не менее, именно вчера мы вдруг обнаружили, что у нас кончились продукты, а сегодня с утра отправились на поиски. Рельсы канона проявились, или просто случайность? Фу, нужно будет подумать над этим в будущем. Сейчас же, наверное, можно только радоваться подобному стечению обстоятельств. О чем я вообще говорю? О судьбоносных встречах. Конечно же, мы полдня лазили по окрестностям в поисках какой-то деревеньки или даже просто одиноко стоящего крестьянского дома, но все тщетно. Дождь уже успел порядком достать, а в животах урчало так, что за десяток километров слышно было. Увидев сеть пещер со множеством входов, мы, недолго думая, решили сделать привал и отдохнуть в относительно сухом местечке. Кто же знал, что там уже занято? Мы заметили их первыми. Тройка шиноби не особо и скрывалась. С их силами это вполне понятно. Думаю, работая сообща, они способны навалять тут всем, кроме противников уровня Каге, и то, тут спорный вопрос. Не сказать, что я прямо вот сразу же их узнал, но тем не менее, их внешность была достаточно примечательной. К сожалению, я не видел надписей над их головами, но это не страшно. Первым в глаза бросался большой мужчина с густыми, собранными в длинный хвост волосами цвета платины. Красные отметины под глазами, похожие на клыки, намекали, что зрение меня не обманывает, и я вижу никого иного, как Джираю. Жаль, непонятно, какая у него фамилия, а то звучит не так пафосно, как бы могло быть. Рядом с ним сидела невысокая, если сравнивать с товарищем, девушка с пшеничного цвета волосами. У нее не было никаких выразительных отличий во внешности, вернее, она закрыла их бронежилетом кхе-кхе, но тем не менее это явно принцесса клана Синджу, легендарная кунайчи, что собственно и изобрела навык, который я недавно получил, Цунади Синджу. Чуть в стороне от этой двойки стоял третий шиноби. Хотя, нет, во второй раз я на эти же грабли не напарюсь. Отличия были минимальны, одежда скрывала все гендерные признаки, а длинные темные волосы были и у оригинала, но все же это лицо казалось слишком женственным. Определенно, у нас тут еще одно отличие от оригинальной вселенной. Прошу любить и жаловать, Арачи-тян. Биджу, мне теперь еще страшнее. Кто бы мог сказать, что Арачи-тян будет вызывать больше жути, нежели оригинальный Рачимару. Блин, может, ну его, свалим, пока не запалили. Ну а что, это в каноне у ребят прокатило, а тут другой мир, все дела. Нет-нет, похоже, поздно. Арачи нас и заметила. Подойдя к товарищам, она что-то быстро произнесла им. «Хватит прятаться, выходите!» — прокричала Цунади, посмотрев в ту сторону, где мы прятались за большими сталагмитами. «Чего вы хотите?» Было не так уж и много времени, чтобы думать, но ситуация у нас такая, что лучше говорить правду и только правду. Похоже, мы застали эту тройку за приемом пищи и отдыхом. Шиноби скрытого листа будущих или уже устоявшихся легендарных санинов кушались. Ладно, нужно идти и что-то отвечать, иначе могут и психануть, все же мы на войне.